Никто из других мастеров не бросился в драку. Теперь, когда кто-то готов был действовать первым, это было просто здорово, можно было подождать прояснения ситуации, чтобы понять, действительно ли у них хватит сил, чтобы его задержать. Взрыв. В последний момент перед Мистиком 3 оказался потрошитель, он сделал мгновенный шаг вперед левой ногой и встретил удар Ху Чинлиня. Результат столкновения был неожиданным. Потрошитель всего лишь качнулся, а Ху Чинлинь сделал 7 или 8 шагов назад. Потрошитель не унимался, он наклонил корпус вперед, как атакующий гепард, и не ожидая, пока Ху Чинлинь остановится, появился прямо перед ним. Его кулак яростно ударил Ху Чинлиня, и они оба обменялись серией быстрых ударов. Их тела, с головы до ног, превратились в самое страшное оружие. Но Ху Чинлинь был подавлен, и чем больше он бил, тем больше пугался. Его противник при ударах совершенно не применял энергию ци, он полностью полагался на грубую силу тела и сверхбыструю скорость. При обмене ударами с использованием жизненной энергии ци, тела соперников обменивались внутренней энергией, как бы переливая ее друг в друга, из одной чаши в другую, не позволяя друг другу останавливаться, и каждое столкновение их рук происходило, как на одной тарелке. Добрый десяток или сотен раз он опускал руки вниз, потому что суставы Ху Чинлиня уже были повреждены. Черт, откуда такая сила? Ху Чинлинь понимал, что назад пути нет, его запутали слишком туго и не было надежды, что он сможет выбраться. Глаза скрытого в тяжелой черной мантии потрошителя сверкнули красной сияющей вспышкой. Наступило время использовать свое умение открыть двери к надгробному памятнику. Плохо. Лицо Ху Чинлиня стало бледным, обеими руками он торопливо закрывался от смертельных ударов. Бах, щелк, зубы Ху Чинлиня заныли, он услышал хруст костей и обе его руки изогнулись под странным углом. Его тело неожиданно взлетело высоко вверх, а затем тяжело ударилось о землю. Потрошитель медленно подошел к Ху Чинлиню и кончиками когтей не спеша исследовал тело. Бац, прекрати, это моя ошибка, я сдаюсь. Ху Чинлинь поднялся и выплюнул кровь, а после этого громко произнес. Состояние Ху Чинлиня было тяжелым. Его руки были неестественно изогнуты и, очевидно, непригодными для продолжения схватки, середина груди была вогнута, не говоря уже о его несчастном состоянии духа. Потрошитель, не считаясь ни с чем, обошел Ху Чинлиня, и каждый его шаг как будто топал прямо по сердцу Ху Чинлиня. Многочисленные мастера смотрели на Мистика 3 и задавались вопросом, как он поступит. «В моей семье есть врожденный учитель. Если ты убьешь меня, то твоего хозяина дома ждет война с семьей Ху, это ответственность». Ху Чинлинь почти выпалил эти слова, но увидев, что потрошитель остановился, облегченно вздохнул. Он хотел продолжить свою речь, но у него не получилось, его горло пересекала кровавая линия. «Как он посмел убить меня?» Это была единственная мысль у Ху Чинлиня, а потом, краем глаза, он увидел в разорванной дыре локоть, который блеснул сталью. «О, о!» Сказав два смутных слова, Ху Чинлинь упал на землю, из его горла полилась кровь. Что с того, что где-то у кого-то есть врожденные мастера? Моя семья убивала не только врожденных. Раздался холодный голос Мистика 3, подобно взорвавшейся бомбе. От этих слов присутствующие мастера вздрогнули. Я надеюсь, что твой хозяин не будет винить нас в произошедшем. Мистик 3 в душе жаловался на выпавшие на его голову трудности. В душе он испытывал тревогу. Он потерялся в борьбе между двумя сторонами, а когда очухался, время уже ушло. Глава 224. Без шансов. Группа мастеров застыла в изумлении, кого в таком случае они ценили выше врожденных мастеров. Взлелеянный чистый богочеловек для них не существовал, тот, раскрывший в себе изначальные небесные качества, господин, являвшийся некоронованным королем, и отражавший в себе природные черты целой страны, Китая, исчез из их поля зрения, который не вознесся над толпой, получив жизнь в 200 лет, а их грозный врожденный мастер, неужели он обезглавил более одного врожденного человека, насколько высока его культивация, лица мастеров позеленели, эта ситуация такая мутная, почему они должны участвовать в подобном мероприятии, обращаюсь ко всем, найдите человека, допустившего утечку информации, через два дня мой хозяин придет лично, Мистик 3 закончил говорить и ушел, оставив молчаливую толпу мастеров обмениваться недоуменными взглядами. «Старший брат Бай, какая сейчас, на твой взгляд, ситуация?» Один из мастеров спросил какого-то мастера, который выглядел довольно влиятельным. Окружающие обратили на них внимание и заметили худого и маленького старика, стоявшего рядом с ними. Пожилой человек был невысокий, всего около 1,5 метра, с прямой, как сосна, спиной. Как мы можем найти человека, выпустившего информацию, надеясь подавить гнев этого господина? Бай Сун покачал головой, внутренне он уже верил словам мистика 3. Господа, мобилизуйте свои контакты и не стремитесь найти просто отдельного человека, клюя к разгадке должен быть обязательно. Сказав это, Бай Сун повернулся и ушел, а остальные мастера растерянно посмотрели друг на друга и с шумом начали расходиться. Сила столь многих семей была огромна, и она становилась еще более удивительной, когда они объединялись за пределами виллы. После ухода Мистика 3 со своей группой, Бэй Фэн смотрел в направлении какой-то области прилегающей территории и тихо сказал: «Все еще не вижу, кто появится». Тихий внутренний двор, слышен только звук ветра, играющего цветами. Бэй Фэн надолго застыл на одном месте, он смотрел и молчал. На самом деле, Бэй Фэн не мог обнаружить ничего подозрительного, его духовная сила могла покрыть площадь радиусом не больше 10 метров, а причина, благодаря которой он узнал об угрозе, состояла в том, что ему сообщила об этом трехголовая собака. Трехголовая собака обладала чрезвычайно чувствительным носом, она могла учуять кого-либо, даже если бы тот спрятался с необыкновенным мастерством, и трехголовая собака уведомила об этом Бэй Фэна, используя акустическую ментальную силу. Он стоял недвижно и смотрел на затихшую усадьбу. Бэй Фэн нахмурился, он был готов без колебаний применить медвежий бокс. Бах! На пешеходной дорожке, вымощенной каменными плитами голубовато-серого цвета, образовалась большая яма. На короткой дистанции медвежий бокс действовал просто изумительно. В одно мгновение Бэй Фэн появился у нескольких больших деревьев. Пятиметровый, огромный, очень натуральный медведь проявлялся и становился реальным, по мере того, как Бэй Фэн сжимал руку в кулак. Изначально неотличимый от коры дерева, силуэт фигуры человека появился и отскочил в сторону от ствола одного из деревьев, когда гигантский медведь ударил очередной раз. Грохот, грохот ударов и вздымающаяся пыль, пыль была везде. Бэй Фэн чувствовал тело, как удивительное лезвие, которое невозможно сломать. Тело неторопливо пятилось, оставляя с каждым шагом глубокие ямы. Пыль постепенно рассеялась. На площадке стала видна глубокая яма. Несколько деревьев были затронуты силой удара и сломались. «Отлично, мой мальчик. Когда Цинь вернулся, чтобы рассказать мне о твоих успехах, я ему не поверил, а теперь верю». Смеясь, сказал Цинь Уфа и сбросил напряжение с онемевших рук. Бэй Фэн подошел к обнаруженному человеку, но не расслаблялся. «Очень мощный, отличное дополнение к использованию меча Фи Цзян, который я не очень люблю». Бэй Фэн молча размышлял. «Зачем ты приехал?» Бэй Фэн посмотрел на Цинь Уфа, его лицо было спокойно, как гладь озера в штиль. «Раз уж ты из семьи Цинь, было бы естественно возвратиться в отчий дом». Цинь Уфа не мог точно оценить Бэй Фэна, но чем больше он присматривался, тем сильнее был удовлетворен. Хотя телосложением Бэй Фэн был еще немного слаб, но сила была очень хорошая. «Я уже сказал, что не имею никакого отношения к вашей семье Цинь, тем более, не может быть и речи о возвращении в дом семьи». Бэй Фэн не хотел больше говорить и отвернулся. «Подожди». Одним движением Цинь Уфа появился перед Бэй Фэном. «В таком случае, давай заключим сделку», сказал Цинь Уфа. «Какую сделку?» спросил Бэй Фэн. «Ты возвращаешься со мной в семью и становишься патриархом. После победы ты совершаешь паломничество в пещеры Лунмэнь. В это время ты получишь все практические ресурсы для совершенствования, а я постараюсь изо всех сил помочь тебе». Цинь Уфа выразительным взглядом посмотрел на Бэй Фэна. «Мне это не интересно. О своих ресурсах нужно заботиться самому, а не рассчитывать на помощь других людей. Не переживай раньше времени, дай мне закончить. Я почти уверен, что в твоем нынешнем культивировании ты достиг рубежа, когда трудно преодолеть барьер, а пещеры Лунмэнь являются прекрасной возможностью для врожденного человека. Пещеры Лунмэнь открываются только один раз в 100 лет. Для соревнований за право входа туда отбираются только люди высшего уровня квалификации, не старше 50 лет, сверстники. Победитель может захватить с собой в пещеры еще 7 человек. Пещеры Лунмэнь – естественное тайное место водяного дракона, вознесшегося на небо. В пещерах он собрал энергию жизни рейки с территории в радиусе 1000 миль. Этой энергии достаточно, чтобы поднять ауру одного или двух небольших государств и сэкономить десятилетия тяжелой работы. Цинь Уфа остановился, глядя на лицо Бэй Фэна. Когда Бэй Фэн не сдвинулся с места, Цинь Уфа остолбенел. «Молодец, ты способен сдерживать себя, ах, что я говорю, я думаю, что ты взволнован». Цинюфа не мог не спрашивать Бэйфена, который сохранял спокойствие сфинкса. «Ты закончил? Если закончил, возвращайся назад», — безразлично сказал Бэйфен, а затем пошел к вилле. Бэйфену необходимо было практиковать тело, а значение одухотворенной ци рейки в развитии тела было не так велико. Она не обладала приписываемым ей волшебным воздействием в процессе практики. Пока еще существовало достаточно мест с жертвоприношением предкам крови животных, где Бэйфен мог быстро практиковаться. Даже практика метафизического кулака Синьи Цуань – это культивирование внутренней силы, которая находилась в области внутренней работы над собой, будет использоваться Бэйфеном, чтобы питать плоть. Он играет не по правилам. Уголки рта Цинюфа изогнулись, он спрашивал сам себя, ну разве можно было себе представить, что он настолько не похож на воображаемого родного сына. По лицу Бэйфена прокатилась волна эмоций, Цинюфа тоже не видел выхода, он безучастно хмыкнул и развернулся, чтобы уйти. «Мы прожили друг без друга прошедшие 20 лет, зачем настаивать, чтобы оставшиеся жить вместе, разве врозь было так плохо, чтобы теперь начинать жить друг с другом?» — пробормотал Бэйфен. Он оглянулся назад и мельком взглянул на беспомощного Циня, а затем развернулся и ушел в дом. Вернувшись домой, Бэйфен все больше и больше успокаивался, весь его организм приходил в состояние спокойствия и гармонии. Через день, оставив обиженную маленькую лису дома, Бэйфен отправился в Фучжоу, прихватив с собой трехголовую собаку. Трехголовая собака с любопытством смотрела на высотные здания за окном автомобиля, ее поражало большое движение и оживление на улицах, она смотрела в окошко, опираясь телом на край окна и не отводила взгляда. Во второй половине дня, получив сообщение от Бэйфена, что он едет, Мистик Три со своей группой ждали снаружи дома. Хотя шел мелкий дождик, и было немного холодно, никто не жаловался. Узнав о приезде Бэйфена, многие мастера тоже поторопились прийти. Они стремились посмотреть на человека, который смог обезглавить врожденных мастеров. Прошел час, толпа волновалась, но никто не ушел. Внезапно появился обычный Мерседес-Бенц и остановился у двери. Несколько воинов из разных семей подошли к автомобилю, застопорив проезд, а один из них хлопнул в окно и сказал: «Посторонним нельзя сюда входить, отведите побыстрее машину». Бах! Бэйфен открыл дверь и тут же ее захлопнул. Он оглянулся вокруг, включил восприятие и увидел, что здесь собралось не менее 20 мастеров. Посмотрев на Мистика 3 с группой, Бэйфен кивнул головой. Мистик 3 и остальные из группы, естественно, узнали этот автомобиль. Этот автомобиль на вилле Бэйфена использовался в качестве транспортного средства. «Босс, вы приехали», — почтительно произнес Мистик 3, торопливо подбежав с группой его товарищей к машине. Глава 225. Визит. Многие мастера были взволнованы, почему нигде не видно приехавшего врожденного мастера. Многие мастера никогда в своей жизни еще не видели живого врожденного мастера. Толпа мастеров, преисполненная трепета и почтения, следовала за Мистиком 4, как стадо за вожаком. Все они хотели лично увидеть врожденного, притом, такого врожденного, который способен убить больше, чем одного врожденного мастера. Они думали, что этот воин, убивший двух врожденных мастеров, по своему уровню опережал убитых, или, по крайней мере, был не слабее их. Однако из машины вышел всего лишь молодой человек. Мистик 4 со своими людьми подошли к этому молодому человеку и почтительно взяли его багаж. Из автомобиля больше никто не вышел, и мастера были шокированы таким поворотом событий. «Быть такого не может. Такой молодой», — пробормотал мастер. «Он что, добился таких успехов, что вернул себе вторую молодость?» Мастер пытался найти хоть какой-нибудь довод, чтобы убедить себя, что это возможно. Но, глядя на молодое лицо Бэйфена, он не в силах был поверить, что это все-таки врожденный. К тому же, по внутреннему восприятию многочисленных мастеров, этот человек казался совершенно обычным, не было никаких следов, что он имеет отношение к боевым искусствам. «Это ваша идея подмены маски короля призраков?» Бэйфен заглянул в мысли каждого человека из этой толпы, накрыв колпаком психической энергии всю площадь. Эта мощь заблокировала всех присутствующих в этом месте, как если бы их поразили громом сами небеса. Бум! У мастеров было ощущение, как будто их тело погружается в воду под давлением потока силы. Это выглядело так, как будто им, едва начав заниматься боевыми искусствами, пришлось столкнуться с мастером. Очень быстро их намерения скрестить оружие с Бэйфэном ради спасения неизвестной персоны разрушились. «Преподобный мастер, это недоразумение. Мы уже нашли небольшую улику, мы хотим помочь», – торопливо заговорил один из мастеров. «Ничего не поделаешь, нужно показать, что не пренебрегаешь идеей». Слова прозвучали, и давление, охватившее толпу, стало отступать, оно отходило, как вода во время отлива. Некоторые из мастеров уровнем пониже сделали робкие попытки переступить с ноги на ногу, восстанавливаясь после внезапного изменения давления. Бэйфэн больше ничего не сказал, он пошел по направлению к зданию. За ним шла странная собака с тремя головами, с гордым и презрительным видом поглядывая на мастеров. Они называют себя мастерами, а сами не отличаются от обычных людей их региона. Трехголовая собака мысленно оценивала, как такой мастер может справиться с группой. Не только трехголовая собака смотрела на других с недоумением, мастера были ошеломлены самим видом этой волшебной собаки. «Я прожил жизнь, но в первый раз вижу трехголовую собаку». Не сдержался один из мастеров, глядя на трехголовую собаку, и тихо вздохнул. «Он действительно врожденный мастер, если имеет таких уникальных домашних животных», — единодушно признали мастера. Пока шел в свои апартаменты, Бэйфэн выяснил причины и возможные последствия, связанные с гибелью мужественного мастера Ху. Как только Бэйфэн добрался до места, он тихо спросил: «Так какие улики вы нашли, преподобный мастер? Мы подозреваем три большие семьи, но не знаем наверняка, какая именно семья замешана в этом», — уважительно ответил Байсун, привстав с места. «Какие три семьи?» Бэйфэн не возражал, он только легонько коснулся чувством головы «нечего съесть». «Семья Линь, семья У, да еще семья Игэ, эти три клана вызывают наибольшие подозрения». Байсун немного подумал, а затем медленно сообщил информацию Бэйфэну. Бэйфэн поднял глаза и кивнул. «Хорошо, я захвачу вас завтра, когда буду уезжать, и если у вас есть какие-то дела, то порешайте их заранее». Он больше ничего не спрашивал, ему было все равно, насколько мощные эти три семьи. Но если они хотели использовать такого рода уловки, чтобы ввести его в заблуждение, тогда никакие силы не спасут их от наказания. Поужинав, Бэйфэн прилег, чтобы отдохнуть. Трехголовая собака внезапно проснулась посреди ночи и поднялась с места, где лежала. «Ничего не скажешь, на этой штуке очень удобно и приятно спать, она просто создана для собаки». Трехголовая собака оглянулась еще разок на большую удобную кровать с шелковым одеялом и развернулась, чтобы выйти. Она вскарабкалась к выходу на крышу здания, который оказался заблокированным цепью. Дзинь. Один взмах, и цепь, разбитая на две части, упала на землю. Трехголовая собака неторопливо вылезла на крышу. Стояла на редкость хорошая погода. В небе не было тяжелой дымки и облаков, а среди звезд висела белая луна. Конечно, это связано с тем, что школа размещалась в пригороде. Если бы она находилась в городских районах, то вряд ли удалось бы видеть эту редкую сцену. Тело трехголовой собаки внезапно изогнулось, как от приступа бешенства. Ни одна из голов не была готова к подобному приступу боли и, тупо оцепенев, они не сопротивлялись. Ненасытная и черная дыра недоумевали, для кого подобная жизнь выглядела хорошо. «Нечего съесть», в свою очередь, была рада тому, что этим двоим сейчас приходилось туго. Они уже достали ее своими притеснениями и помыкательством. А сейчас именно такое время, когда выдержать испытание болью, исключительно верно. Приобретение конечной формы в условиях земли – очень таинственное действо. Даже с первого взгляда видна его необычайность. Сейчас эта собака должна пережить процесс срождения в целом, естественным образом. В момент рождения формы, широкий в диаметре поток лунного света спустился с неба, прямо на собаку, обволакивая все ее тело, так что засветилось все тело трехголовой собаки. Лунный свет, как вода, или как, например, пряжа, закрутился вокруг тела трехголовой собаки, поток энергии укрепил ее тело, плоть и кости были в состоянии буйного роста. «У-у-у!» Ненасытная и черная дыра, две недотепы, почувствовали себя хорошо и теперь выли в две глотки, отдав весь контроль за телом «нечего съесть». Они натурально бросили ее одну, к такой матери. На мгновение трехголовая собака перешла на второй уровень демонов и устойчиво закрепилась на нем. Это состояние продолжалось всего 3 или 2 минуты, прежде чем медленно рассеялась. Трехголовая собака не торопилась на следующий уровень, но с помощью этого лунного света разобралась с собственным телом, ци и кровью. После того, как все закончилось, трехголовая собака с радостью вернулась в свою комнату, прыгнула на кровать, щурясь от удовольствия, и закрыла глаза. На следующее утро Бэй Фэн встал пораньше и позавтракал, но толпа мастеров уже давно и долго его ждала, они собирались показать дорогу. Наконец, автомобиль отправился к семейству У. Семья У являлась одной из старейших семей Фучжоу. Мастеров в семье было больше, чем пальцев на руках, а дом предков семьи У находился в Фучжоу в центре города тысячелетия. Через час с небольшим на въезде в этот маленький городок остановилось несколько машин. Из машин вышли пожилые люди и почтительно стали в стороне. В этом древнем городе всегда было много туристов. Все они с изумлением наблюдали эту удивительную сцену. Что тут происходит? Откуда так много роскошных автомобилей? Эти пожилые люди, представители концерна или председатели правления семей, они что, приехали сюда в тургруппе, чтобы обсудить вложение сотен миллионов в небольшие проекты? Группа туристов, которые только что вышли из машины, показывала настоявших пожилых людей. Действительно, для этих мастеров было легко получить деньги. Какой мастер не являлся владельцем миллиардов? Каждый из них владел автомобилем, стоимостью не менее миллиона, но Мерседес Бэй Фэна, который был самым скромным из всех, стоял посередине. Бэй Фэн вышел из машины, взяв с собой трехголовую собаку, и пошел впереди. Толпа мастеров окружила Бэй Фэна, они напирали и толкались. Что же касается того, чтобы показать дорогу, то для них это было мелочью, пустяком. Естественно, все эти мастера прихватили с собой и подчиненных. «Кого ты ищешь?» – спросил молодой человек, который подошел к группе во главе с Бэй Фэном, едва увидев их. Он пришел со стороны дома предков семьи У. «Я ищу главу дома У Шэн». Бай Су шагнул вперед, в его теле поднялась колоссальная сила, звук был очень легкий, но тем не менее, он проник в дом. Глава 226. Поиск виновных. Слова Бай Суна, усиленные импульсом тела, заставили молодого человека изменить выражение лица, особенно это. «Пожалуйста, пригласи старейших, находящихся внутри дома». Люди, находившиеся в доме, услышали эти слова, и из дома вышел старик, чтобы поприветствовать прибывших, а с ним вышла немаленькая такая группа сопровождения. «Бай Сун, брат, мы не видели тебя много лет. Ну, что ты думаешь о моем доме?» — произнес с улыбкой У Шэн Цзюнь. «Преподобный мастер, в настоящее время это глава семьи У». Бай Сун не ответил на улыбку, а отошел в сторону и выпрямился, почтительно освобождая проход. «Преподобный мастер», — У Шэн Цзюнь сразу же удивленно насторожился. Мастером можно было назвать одного из главных наставников какой-либо семьи, но так уважительно обращались только к врожденным. «Познакомьтесь с преподобным мастером». Теперь У Шэн Цзюнь окончательно удивился, потому что Бэй Фэн выглядел таким молодым и почтительным. «Ага», — Бэй Фэн кивнул, а затем пошел ко входу во двор. «Бай Сун, брат, по какой причине появился здесь этот преподобный мастер?» Наблюдая за тем, как Бэй Фэн вошел внутрь дома, глаза У Шэн Цзюня вспыхнули, но он сдержался и не остановил идущего, а прошептал вопрос стоявшему позади Бай Суну. «Некто безумно храбрый подменил маску короля призраков и подсунул подделку преподобному мастеру. Это его зацепило, он рассердился и приехал лично найти шутника. Я тебе рассказал все, как есть, глубоко уважаемый брату. Это событие не представляет ничего страшного для тебя. Надеюсь, ты не замешан в это дело», — тихо сказал Бай Сун. «Фух, хорошо, что этот вопрос не имеет ничего общего с моей боевой школой». Мастер облегченно вздохнул, узнав причину визита Бэй Фэна. Спустя некоторое время, Бэй Фэн уже сидел в беседке во дворе школы и пил хороший чай, который принес слуга. Несколько мастеров, из семьи У и приехавших с Бэй Фэном, разделили с ним чаепитие. Бай Сун и другие мастера чувствовали себя странно. Они сгорали от любопытства, когда же Бэй Фэн начнет расследование дела маски короля призраков. С тем же успехом, можно было просто позвонить сюда и спросить, а не ехать черт-те куда. У трехголовой собаки было плохое настроение, этот парень относился к ней, как к собаке на побегушках, скотина такая. Обнюхав присутствующих одного за другим и двор, она вернулась к Бэй Фэну и помотала головой. Затем собака встряхнулась и улеглась. «Мастер У, у вас есть еще люди, владеющие боевыми искусствами, или все находятся здесь?» Бэй Фэн поставил чашку и задал вопрос У Шэн Цзюню. «Преподобный мастер, все наши ведущие мастера школы присутствуют здесь», — уверенно ответил У Шэн Цзюнь. «Ах, извините нас, мастер У, господа, мы уходим, идем к следующему». Бэй Фэн кивнул и, не сказав больше ни слова, повернулся и пошел к выходу. Такие действия озадачили группу сопровождения Бэйфэна. Байсун не выдержал и поинтересовался: «Преподобный мастер, ты не задал ни единого вопроса о маске короля призраков. Как ты узнал, что это не они?» «Задавать вопросы не нужно. Моя собака уже все сказала мне», — ответил Бэйфэн, продолжая идти к выходу. Все присутствующие, ожидавшие объяснения Бэйфэна, услышав его слова, внимательными взглядами посмотрели на странно выглядевшую собаку, идущую вслед за Бэйфэном. «А может, у нее есть особые способности, у этой собаки?» Теперь группа мастеров вспоминала, что и в прошлый раз Бэйфэн распорядился, чтобы они собрались все вместе, а затем эта собака их обнюхала. Неужели эта собака способна распознать того, кто совершил подлог? Бэйфэна совершенно не волновали их рассуждения. Он сел в машину и скомандовал ехать к следующему подозреваемому. Тот, кто изготовил копию дьявольской маски короля призраков, конечно, не станет говорить об этом окружающему миру, особенно после того, как подлинная маска короля призраков будет передана на хранение семье. Достаточно было обнаружить двух человек в резиденции семьи, и дело будет решено. Они не смогут уклониться от опознания запаха обонянием трехголовой собаки. Резиденция второй семьи располагалась значительно дальше. Кавалькада машин проехала полных 2 часа, прежде чем они достигли нужной деревни. Деревня носила название Линьцзицунь. Это очень редкое название. В деревне более 70% жителей носили фамилию Линь. Конечно, это было связано с местом жительства. Деревня была небольшая, но каждая семья жила в отдельном доме. Дорога была аккуратная и ровная. Главный дом семьи Линь находился в центре деревни, здесь же находилось настоящее сердце клана. Что касается других людей, которые носили фамилию Линь, то они, в основном, являлись просто давними ответвлениями от ствола. «Бог благословил меня и дом Линь. На этот раз, с маской короля призраков в руках, я смогу поднять силы клана Линь». Глубоко внутри фамильного дома Линь, старик смотрел на старую бронзовую маску и потирал руки. Его лицо не могло сдержать улыбки. За последние десятилетия в семье Линь появилось столько новых членов семьи, достигших силы в темном искусстве, сколько в других кланах вырастало за сотни или даже тысячи лет. Один только Линь Мя, мастер 3-го уровня, никто из молодого поколения не мог сравниться с ним в силе, он был самый сильный и совершенный в искусстве темных сил. Линь Мя было уже 73 года, он уже 3 раза мог умереть, удерживая власть. Молодое поколение не могло вырасти, чтобы противостоять ему, и поэтому волновалось. Когда в деревне была замечена большая группа людей с Бэйфэном во главе, естественно, кто-то бросился и сообщил: «Патриарх, группа людей идет прямо к нам». А Линь Мя одолевали плохие предчувствия. Он повернул один из стаканов, стоящих на полке, и появилось потайное место в земле. Осторожно вложив туда бронзовую маску, Линь Мя вышел за ворота. «Стойте! Кто вы такие?» Перед главным входом в дом семьи Линь появилась группа из 7-8 человек, перекрывая дорогу Бэйфэну с его сопровождающими. Сразу видно было, что каждый из них продвинулся в практике и любой из них мог в одиночку противостоять 10 обычным людям. Но откуда взялись все люди, которые присутствуют здесь? Следовавшие за Бэйфэном мастера были равны по силе только самому слабому здешнему темному. «Я чувствую запах. Я слышу 18 запахов. Если исключить тебя и твоего человека, в этом месте присутствует 16 запахов тех, кто прикасался к маске. И есть еще один очень сильный запах, запах самой маски», — сказала трехголовая собака, с уверенностью глядя на Бэйфэна. «Общеизвестно, что нюх обычных собак намного сильнее, чем у людей, а чутье некоторых из видов собак выше человеческого более чем в 1 000 000 раз. Кроме того, обонятельная память обычных собак держится около 2 недель, а трехголовая собака, по-видимому, намного превзошла эти цифры. Нюх демонической трехголовой собаки, в конце концов, превзошел человеческий, невозможно счесть во сколько раз». Как только факт был установлен, Бэйфэн ничего больше не сказал, от его тела начал подниматься вверх поток сильнейшего давления, как будто дракон обозревал сверху всех существ. Бух, аво, щелк. Несколько человек, стоявших перед Бэйфэном, почувствовали огромное давление. Оно давило безжалостно, у людей было ощущение, как будто их тела придавило огромной каменной плитой, они падали на колени. Их колени и твердый каменный пол, не иначе, как соревновались в своей твердости. Было вполне очевидно, что колени этой толпы людей ударились о крепкую бетонную поверхность, а не воду. Отовсюду слышался хруст, людей трясло от боли. Кто посмел прийти в дом семьи Лини так безобразничать? Донеслось со стороны дома. Оттуда вышел пожилой старик, мастер третьего уровня, а за ним толпа и старых, и молодых. Мощь этого старика поднялась вверх от его тела и ослабила давление на толпу. Линь Мя был мрачнее тучи, давно уже никто не осмеливался так безобразничать в доме семьи Линь. Вопреки ожиданиям, со стороны толпы, противоположной Линь Мя, не было никакой реакции. Лицо старика омрачилось, а сердце ёкнуло. До этого он действовал в спешке, не оценив обстановку, но теперь, наконец серьезно присмотревшись, он побледнел. Несколько десятков мастеров, у каждого из которых была мощная жизненная сила, собрались в одном месте. «Я не знаю, почему ты пришел, единоверец». Мастер третьего уровня улыбнулся и приказал лежащим на земле и вопящим людям убираться вон. «Маска короля призраков, дайте ее сюда». В интонациях Бэй Фэна не было ни капли эмоций, когда он посмотрел на старика. Единоверец изволит шутить, у семьи Линь нет маски короля призраков. Линь Мя слышал, что Бэй Фэн сказал о маске короля призраков, и на душе у него стало тяжело. Эти люди, откуда они узнали? Глава 227. Самая негодная практика. Меня и моих людей совершенно не касалось, владеет ли ваша семья маской короля призраков. Но когда это затронуло нашу безопасность и нас обманом вынудили нести ответственность за ее существование, я был обязан встать на защиту своих людей и выяснить, почему несколько человек погибли, связавшись с делом маски короля призраков. Прозвучал холодный голос Бэй Фэна. Из-за поддельной маски короля призраков погибло 5 человек компании, серьезно пострадало 3 человека. Этот счет, естественно, записался в голове Линя. Линь Мя был озадачен. Так не должно было произойти. Двое мужчин, которые вели это дело, это прямые потомки Линь, моей семьи. Они не могли привести к утечке сведений. Несколько дней назад появилась маска короля призраков, но случайно произошла утечка информации и поползли слухи. Для того, чтобы успешно заполучить в свои руки маску короля призраков, Линь Мяй организовал все это шоу. Было затрачено много сил, чтобы отвлечь внимание и не дать понять окружающим, кто завладел маской. Единоверец, на каком основании ты нас подозреваешь? Я сказал вам, что в доме Линь нет маски короля призраков. Господа, если вы не верите, можете устроить поиски. Линь Мяй не верилось, что они решатся приступить к поискам. Хотя ситуация складывалась непростая, но они не должны были показать слабость. Ведь что ни говори, сила семьи Линь достаточно мощная. А когда они ничего не смогут найти, естественно, эти люди отступят. Старейшина Линь, вы приняли неправильное решение, не вынуждайте меня прикладывать силу. Бэй Фэн не слушал объяснения Линь Мя и высказался напрямик. Молодой человек, взрослые мастера вашего дома не говорили вам, что нужно воздерживаться от столкновений с другими мастерами, хотя бы просто из опасения. Линь Мя нахмурился, глядя на лицо Бэй Фэна. С виду тот был как обычный человек, никаких следов воздействия крови, никаких следов практики. Хотя, следы, конечно, были, но это, только следы. Поэтому Линь Мя бросил холодный взгляд на Бэй Фэна и произнес: «Вы говорите, что я хочу и сам умереть, и вся семья Линь тоже». Линь Мя твердо смотрел в лицо Бэй Фэну. Его голос был холодным, как лед. Пожалуй, Бэй Фэну не было смысла отвечать на его вопрос, Линь Мя уже готов был начать войну. «Когда ты сильный, ты можешь раздавить другую сторону, и тебе не нужна для этого какая-либо причина», — говорил Линь Мя дальше. У многих из присутствующих мастеров дернулись губы. Им тоже пришла в голову подобная мысль. По их мнению, Бэй Фэн должен был только дать понять, что наказание затронет всю семью Линь. А он, как только добрался до дома Линя, уже уверился, что нашел маску короля призраков в руках Линя и был готов воевать. Все посмотрели на Линь Мя, глаза которого смотрели на Бэй Фэна с сочувствием. Ему было жаль этого бедного ребенка. Война, семья Линь недостойна, чтобы хранить маску короля призраков. Вы отправили 2 своих людей, которые принесли в мою компанию фальшивую призрачную маску. Обман – это самая негодная практика для попытки усилить свой рост. Ваш обман раскрыт. Бэй Фэн выдвинул ультиматум. Однако смело. Даже если бы ваш патриарх лично пришел сюда, он не посмел бы так со мной разговаривать. Тон Линь Мя оказался холоднее, чем холод зимой, даже пронзительней. Теперь Линь Мя действительно злился. Этот мальчик с длинными волосами не знал ни высоты неба, ни толщины земли. Они, твои, только не дай им умереть, тихо сказал Бэй Фэн. Пока группа мастеров позади Бэй Фэна готовилась к действиям, никто не заметил фигуру, появившуюся на площадке. Три ее головы были подняты, и хотя они располагались ниже, чем у других, это не создавало иллюзию, что их следует игнорировать. Мастер, наблюдавшая за судорожными действиями других мастеров, собака выбежала, чтобы получить удовольствие, присоединившись к живой драке, а ее тут же обломали. «Не сильно повреждай, пусть они смогут уйти». Бэй Фэн не волновался, когда отдал подобный приказ. Трехголовая собака была демоном второго уровня, а это сопоставимо с высокими уровнями человеческих мастеров. Кроме того, трехголовая собака умела действовать в бою. Сейчас кровь трехголовой собаки была не слабее, чем кровь старшего гуру, с ней сопоставим был только Бэй Фэн. «Это как, я не могу их съесть?» Трехголовая собака посмотрела на троих стариков, но не решилась нарушить приказ Бэй Фэна. «Если ты осмелишься кого-то сожрать, я отрежу тебе голову». Тон голоса Бэй Фэна был ровным, и сказал он немного, но трехголовая собака не питала иллюзий, это предупреждение было серьезным. Определенно посмеет отрезать ей голову. С этого момента, демоническая собака уже больше не испытывала интереса к трем старикам. Самый сильный из них достиг всего лишь уровня среднего мастера, так себе добыча. Причина, почему ей хотелось съесть добычу полностью, крылась в том, что она некоторое время не ела нормальной пищи. Но, когда Бэй Фэн сказал так категорично, трехголовая собака не будет глупой, чтобы экспериментировать с ним, а то действительно, отрежет ей голову. Ему дури хватит. Тело собаки качнулось, мощная кровь забурлила в ней, появились твердые когти, а тело окуталось дымкой. «Все-таки у меня потрясающая собака. Вау! У собаки есть умение мастера». Мастера, восприняв мощные колебания крови в теле трехголовой собаки, затаили дыхание. Они совершенно не думали, что собака действительно сравнима с хозяином, и она отнюдь не уровня среднего мастера. Линь Мя, естественно, тоже услышал приказ Бэй Фэна, произнесенный хоть и тихо, но вслух. Он был оскорблен. Линь Мя был готов отразить атаку Бэй Фэна, но никак не ожидал, что это сделает трехголовая собака. Собачьи лапы взвелись вверх и зацепили сразу трех человек. Небрежно перейдя к следующим, лапы сбили с ног двух низкоуровневых мастеров семьи Линь. Уже пятеро были ранены собачьими когтями. Один только Линь Мя был готов к отражению удара. Его сила была мобилизована, но опасность обошла его стороной. Пуф! Два низкоуровневых мастера сильно ударились об землю. У них изо рта полилась кровь, а то, как они лежали, говорило о том, что они долгое время не придут в себя. Эти два мастера не смогли отреагировать на удар трехголовой собаки. Между мастерами было как минимум 1.5 метра, плюс около 3 метров была сама длинная лапа. Выглядел удар очень ослепительно. Ни хрена себе. Все застыли на месте. Никто не ожидал, что эта собака окажется такой мощной. Всего одно движение для того, чтобы завалить двух мастеров. Большинство пострадавших были из тех, кто, несмотря на долгие 10 лет практики, оставались все еще темными блуждающими воинами. Им казалось, что они занимались боевыми искусствами и жизнь у них была собачья, а на самом деле, они не дотягивали в мастерстве до уровня собаки. «Преподобный мастер, вы держите собак в своем доме, а не найдется ли еще пара ног такого вида?» Такие мысли пришли в умы многих темных мастеров. Злобная тварь, глядя на двух тяжело раненых братьев, упавших на землю, Линь Мя развернулся и неторопливо вытащил из-за пояса длинный родовой меч, который перешел к нему издревле через многочисленный ряд поколений. Удар. Линь Мя направил меч в сторону трехголовой собаки, чтобы обезглавить ее. Под влиянием ярости серебряное окончание лезвия меча, 3-дюймовой длины, увеличилось еще на 2 дюйма. Этот меч имел впереди стальную пластину, поэтому обезглавить собаку таким мечом, что гнилое дерево перерубить. У Линь Мя в руках был меч убийцы веры. Даже мастера среднего уровня семьи Линь воспряли духом, поборов свое волнение. Но такой мощный меч промахнулся, он не только не обезглавил трехголовую собаку, он даже шерстинки на ней не срубил. У трехголовой собаки такой мощный меч не смог бы ничего отрубить, им нельзя было даже поцарапать ей яйца. Цвет лица Линь Мя после всплеска эмоций стал белым. Он весь выложился в этом ударе и теперь, казалось, завис в воздухе. От этого ощущения Линь Мя тошнило кровью. Пуф! Колебания крови в теле Линь Мя, неоднократно влияющие на его ум, наконец смогли вылиться в рвоту с кровью. Трехголовая собака не осталась в долгу и собачий коготь четко приложился к Линь Мя. Линь Мя упал прямо на бетонный пол. Бэй Фэн сделал первый шаг во двор, направляясь к родовому особняку. Куда бы он ни отправился, члены семьи Линь уступали ему дорогу. Три гуру были избиты и упали на землю, когда недостаточно быстро уступили ему дорогу. Этих тоже собака ударила лапой. Они еще неплохо выглядят, не дайте им уйти. Бэй Фэн вошел в особняк, равнодушно отдав распоряжение тем, кто шел позади. Глава 228. Воин против огнестрела. Бэй Фэн вошел в дом, оставив группу сопровождающих его мастеров стеречь людей из семьи Линь. «Иди, принеси маску короля призраков», — приказал Бэй Фэн трехголовой собаке. Трехголовая собака кивнули и, войдя в дом, начала осматривать все комнаты. Наконец, в кабинете Линь Мя она нашла то, что искала. Слой красного воздуха окутал лапы демонической собаки. Твердая каменная плитка покрытия пола легко резалась ее когтями, и вскоре она выкопала скрытую нишу в полу. Собака достала маску короля призраков и отнесла ее Бэй Фэну. Маска короля призраков на самом деле была в доме Линя. Многие мастера до последнего момента думали, что поиски маски являются всего лишь оправданием для Бэй Фэна, чтобы напасть на дом Линь. А некоторые из них даже не хотели, чтобы здесь была обнаружена маска короля призраков. Кроме того, мы должны думать своим умом, чтобы догадаться, куда нас ведет преподобный мастер. Грозный врожденный мастер гневается на непокорную семью Линь, но нам-то от этого какая выгода? Так думали про себя многие мастера. Бэй Фэн взял в руки зеленую маску лица с короной. Похоже, она была изготовлена из бронзы, но на самом деле нет, от этой маски отдавала холодом. От маски исходил холод, пронзающий тело, но этот холод не был нестерпимым для Бэй Фэна. Так, легкое пощипывание. От маски не ощущалось никакого отклика, она была чрезвычайно крепкая. Бэй Фэну, конечно, хотелось узнать, насколько сильна эта маска, но он не стал ее испытывать. Мастер Линь все еще лежал на земле, и на его лице было отчаяние. Два молодых человека рядом с ним выглядели потерявшими надежду. «Это была моя идея, и я готов нести ответ за нее. Но, преподобный мастер, прошу отнестись со снисхождением к членам семьи Линь и не карать прочих людей семьи». Линь Мя признал могущество Бэй Фэна. Его планы обратились в пепел, но он рассчитывал, что у врожденного мастера все-таки были какие-то моральные качества, и он не станет перекладывать грехи Линь Мя на живых. Зачинщик и пособники преступления будут неотвратимо покараны. Семья Линь, для безопасности, станет обычным семейным поместьем, — тихо сказал Бэй Фэн, увидев, как несколько человек трясутся от страха. Линь Мя воспользовался случаем и незаметно подал условный знак двум молодым людям, которые стояли рядом. Стоявшие возле него неожиданно упали на землю, и в следующий момент из дырочки между бровей Линь Мя уже медленно вытекала кровь. «Вас пощадили, а кто пощадит умерших?» Бэй Фэн вытянул руку и указал пальцем. «Имущество семьи Линь и всех, кто обучался здесь боевым искусствам, будет уничтожено». «Да», — прозвучали голоса мастеров в ответ. В душе они были рады, что так легко отделались, хорошо еще, что события не вышли за пределы. Увидев конец семьи Линь, все поняли, что этот преподобный мастер – милосердный человек. «Расскажите мне о городе призраки Лида». Бэй Фэн не обращал внимания на толпу слезно умолявших людей, а обратился с вопросом к Бай Суну. «Преподобный мастер, город призрак Лида расположен внутри горы. Это колоссальных размеров подземный город. Маска короля призраков является ключом к проникновению в него. За многолетнюю историю город призрак Лида открывался около 10 раз. Маска короля призраков скитается по миру и появляется все реже и реже, поэтому различные кланы не останавливаются ни перед чем, чтобы получить ее в свои руки». Бай Сун рассказал Бэй Фэну о призрачном городе Лида, голосом, полным тоски. Несмотря на то, что он открывался так много раз, ресурсов в мире становилось все меньше и меньше. Возможно, врожденные эти ресурсы ни в грош не ставили, но для мастеров их притягательная сила была по-прежнему очень сильной. В то же время, не все врожденные были одиночками, и хотя им не нужен был ни один из ресурсов, семейные секты нуждались в них, поэтому все так искали маску короля призраков. «Сколько человек может перенести маска короля призрака?» — поинтересовался Бэй Фэн. «Конкретное число неизвестно, но, согласно записям, сделанным за эти годы, вход в город призрак Лида рассчитывался в соответствии с весом, поэтому, как правило, может войти до дюжины человек», — медленно сказал Бай Сун, задумавшись на мгновение. «А сколько времени осталось до появления города призрака Лида?» Бэй Фэн почесал подбородок. Он подумал, что было бы неплохо взять туда для совершенствования мистика один с остальными, чтобы они обучились одним махом. Время до открытия входа в город призрак Лида — это вопрос этой недели, но конкретный день неизвестен. Бай Сун, казалось, сделал детальное исследование и отвечал на вопросы Бэй Фэна очень убедительно. «Ну, а ты сам хочешь присоединиться ко мне, чтобы войти в город призрак Лида вместе со мной?» У Бэй Фэна мелькнула мысль, что нужно спросить, не слишком ли низкий уровень у мистика один с товарищами, и нет ли каких опасностей, с которыми им придется столкнуться. В этом случае придется нанять дополнительно несколько людей, чтобы заботиться о них. «Большое спасибо, преподобный мастер». Бай Сун замер на некоторое время, а затем его лицо расцвело в улыбке. До этого он и не мечтал, что сможет войти в город призрак Лида. Остальные мастера бросали открыто ревнивые взгляды на Бай Суна. Затем взгляды мастеров сосредоточились на Бэй Фэне, в надежде услышать, что ему потребуется еще несколько человек. Однако Бэй Фэн больше не произнес ни слова и не собирал группу людей. Узнав, что вскоре откроется город призрак Лида, Бэй Фэн решил вызвать мистиков, чтобы они поспешили прибыть к нему. А Бэй Фэн быстро подошел к двери, внезапно почувствовав сердцебиение. Где-то рядом находился человек, таивший большую угрозу для всех окружающих. Его тело охватило сильное волнение. Бэй Фэн, не колеблясь, освободил ментальный дух силы, окружая площадь радиусом в 10 метров. Одновременно он мобилизовал кровь тела. Бэй Фэн не собирался уклоняться, потому что не знал, с какого направления грозит опасность. Таким образом он давал возможность избежать гибели другим. Трах, ха, долетел грохот, и все увидели, как артиллерийский снаряд с горящей хвостовой частью полетел прямо в Бэй Фэна. Человек с кровью, текущей изо рта, стоял на верхнем этаже мансарды, безумно смеясь. Ранее Линь Мя отказал ему в продолжении практики, что было равносильно отказу в нахождении в семье Линь. Такие действия могли оскорбить многих людей, и они не упустили бы возможность отомстить всей семье. «Черт, быстро отходите!» Лица мастеров перекосило, они бы хотели отойти подальше, но, в действительности, только и могли, что стоять и смотреть на приближающийся снаряд. Начальная скорость движения снаряда из гранатомета составляет 110 метров в секунду. После вылета из жерла гранатомета зажигается ракетный двигатель, и вскоре скорость достигает максимальной скорости почти 300 метров в секунду. Бэй Фэн не отступил. Если бы он отступил, пострадали бы мастера, не говоря уже о том, что ему хотелось попробовать свои силы, сможет ли он удержать этот артиллерийский снаряд. Рев. На глазах у толпы за спиной у Бэй Фэна появился огромный белый медведь, около 5 метров в высоту. Бэй Фэн был как будто укутан в него. Подняв голову вверх, медведь зарычал. Булящая ци и кровь Бэй Фэна так воздействовала на стоявших вокруг него мастеров, что те плевались кровью, не переставая. Лица мастеров побледнели. Это и есть истинный вид врожденного преподобного мастера. Простой рев может нанести рану человеку, но можно ли полагаться на свою силу, блокируя подобное современное оружие? «Медведь атакует!» — закричал Бэй Фэн. Его крик встряхнул окружающих в радиусе километра, так что жители деревни Линь повернулись в сторону поместья. Бэй Фэн напряг тело так, что затрещали кости, они потрескивали, как жареные бобы. Все мышцы стали выпуклыми, теперь он стал похож на огромного дракона, готового с одного прыжка достичь неба. Позади Бэй Фэна клубилась красная, как кровь, дымка. Выстроенная фигура имела поразительную защиту, которую вряд ли мог пробить даже легендарный меч Минь Цзинь, если бы врезался в нее. Такая суперобранительная сила длится только мгновение, и ее можно использовать только дважды, если использовать полностью. Огромный белый медведь Бэй Фэна тоже изменился. Теперь все его тело источало сильную ярость. Все это только описывать долго, на самом деле, все произошло в мгновение ока. Но внимание! Белый медведь Бэй Фэна и летящий снаряд, все ближе и ближе. Глава 229. Что удача для простых, то печаль для воина. Взгляд мастеров был устремлен на площадку двора, где стояла фигура, похожая на дикого зверя, ожидая снаряд, который был все ближе и ближе. Они боялись даже моргнуть, а сердца их замерли. Он должен победить. Хотя многие из них не питали теплых чувств к Бэй Фэну, как-никак он подавлял их своей реальной мощью. Но на данный момент, не было воина, который хотел, чтобы Бэй Фэн проиграл. Как говорится в Удацзе, пришествие огнестрельного оружия, большая удача для простых людей, но это большая печаль для кругов боевых искусств. Появление огнестрельного оружия изменило положение простых людей, которых не замечали мастера. Теперь простой человек получил возможность сразить даже великого мастера. Этот снаряд нанесет удар не только по гигантскому медведю Бэйфэна. Он ударит в самую суть Синьи Цуань, в лучшую форму слияния боевых искусств. Можно сказать, что сейчас удар такого снаряда – это самый сильный из возможных ударов, за исключением удара золотого меча Фейцзяна. Под многочисленными взглядами, бесстрашный медведь столкнулся со снарядом. Взрыв. Раздался громкий взрыв. Куски земли полетели в окружающих людей. Волна смела окружающих. Даже те, кто стоял вдали, были потрясены силой взрыва. Один из мастеров, который был поблизости от деревни, покачал головой, а затем нервно посмотрел на поле. После взрыва все вокруг было заполнено дымом, и люди не видели, чем же все закончилось. «Ха-ха, я отомстил вам, клан Линь!» Мужчина в окне мансарды рассмеялся, утирая слезы радости безумца. «Пусть даже если вы врожденный мастер, что вы мне можете сделать? Как вы сумеете не умереть в этом взрыве?» Дым унесло ветром в поле, и он быстро рассеялся. Трехголовая собака мгновенно сорвалась с места и помчалась в направлении дома с мансардой. Из дыма медленно проявилась фигура человека. Поразительно, но его тело не имело видимых повреждений. Правда, одежда на нем была какая-то грязноватая. «Творец даровал тебе удачу в жизни, преподобный мастер». Когда присутствующие увидели, что Бэйфэн вышел из дыма живым, все поклонились ему, один за другим. «Угу». Бэйфэн кивнул, растирая ушибы на теле. Судя по внешнему виду, он не пострадал, но на самом деле внутренние травмы уже появились. Но эти раны были не слишком серьезные, нужно немного привести их в порядок, и не будет никакой опасности. Обычный гранатомет с одним солдатом не представляет для меня большой угрозы, а для легкого огнестрельного оружия, типа пистолета, я могу использовать Фэйцзян. Бэйфэн молчал, он ведь может использовать свою мгновенную скорость перемещения, чтобы уйти из эпицентра взрыва. Правда, если диаметр взрыва будет большим, может пострадать тело, перемещаясь со скоростью звука на большое расстояние. Трехголовая собака уже вернулась и бесшумно следовала за Бэйфэном. Бэйфэн знал, что стрелявший человек не пережил встречи с трехголовой собакой, а Байсун с остальными мастерами уже собирались уезжать. Семья Линь заплатила за все высокую цену. Наставники теперь испытывали запоздалый страх, и теперь никто не осмеливался сказать, что у них есть что-нибудь, что следует скрывать. Если бы Бэйфэн не преградил путь снаряду, кто знает, сколько было бы убитых и раненых. В этом случае оставшиеся мастера не согласились бы на прекращение конфликта. А кому это надо? Теперь Бэйфэн был абсолютно уверен, что верно предсказал конец школы боевых искусств семьи Линь, и поэтому не уходил сразу отсюда. Чтобы обеспечить безопасность всех людей, Байсун расселил прибывших в пятизвездочном отеле. Эта гостиница была семейным бизнесом очень старой семьи, и хотя находилась она в самом центре города, она была островком спокойствия среди шума и гамма города. Поскольку время было уже позднее, Байсун решил отправиться завтра рано утром. Бэйфэн не возражал, ему было комфортно жить в отеле внизу. Бэйфэн достал из пространственного кольца большой кусок плоти черного нефритового короля дракона и передал Байсуну, чтобы тот отнес его на кухню, а сам с мистиком один и другими мистиками расположился в отдельном кабинете, в ожидании пищи. «Познакомься с преподобным мастером». Очень скоро Байсун вернулся. Вместе с ним пришел молодой человек. Молодой мужчина с виду выглядел обычным, но весь был наполнен боевым духом. «Преподобный мастер, это мой внук, он только что вернулся из армии». Байсун представил молодого человека Бэйфэну. «Да, хорошо, уже в полушаге от силы, но раз уж пришел, садись, поедим вместе». Бэйфэн поднял голову и оглядел парня, потом кивнул и промолвил, глядя на Байсуна: «Преподобный мастер слишком добр к тебе». Лицо Байсуна расплылось в улыбке, кто же не захочет услышать, как другие восхваляют его детей, не говоря уже о похвале от врожденного. Компания молчала, атмосфера была немного скучна, Бэйфэн не отличался мастерством вести разговоры, а поскольку Бэйфэн сидел, прикрыв глаза, то и Байсун старался его не беспокоить. В центре помещения находился стол, у трехголовой собаки тоже было место за столом, она сидела на своем месте и глазела по сторонам. «Смотри-ка, этот человек такой молодой, но уже врожденный мастер». Байян молча разглядывал Бэйфэна, казалось, что их возраст почти одинаковый, тем не менее тот уже был повелителем силы. Байян был из семьи боевых искусств, и хотя у него были разногласия с Байсуном по поводу службы в армии, он понимал, что такое врожденные люди. Официанты следовали один за другим, начальники ими руководили. Скорость подачи натуральных блюд была необычна, непрерывно доставлялись красивые на вид кушанья. Весь их отдельный кабинет наполнился ароматами. Бульк, слыша все эти аппетитные запахи, которыми наполнилось помещение, где они сидели, присутствующие не могли не глотать слюну, голодный стук зубов каждой клетки организма слышался отовсюду. Но до сих пор все проявляли недюжинное терпение, пока Бэй Фэн не тронет свои палочки для еды, другие не смели к ним даже прикоснуться. Бэй Фэн взял палочки для еды и положил в рот кусочек рыбы. Его глаза засияли. Недурно, хотя не сравнить с павильоном горных деликатесов, но все равно здесь очень хорошо готовит. Как только Бэй Фэн попробовал блюдо, все начали кушать, они больше не сдерживали себя, один за другим они хватали палочки для еды и начинали есть. Трехголовая собака в замешательстве смотрела на свои когти, и как этими когтями держать специальные палочки для еды. Если она решится вытянуть свой коготь до тарелки, то, трехголовая собака не сомневалась, сегодня ей снова ничего не придется съесть. Вмиг у ненасытной черной дыры в уголках рта появилась слюна, а нечего съесть молча глотала слюну. Что это за мясо? Бай Сун и Бай Ян положили в рот кусочки рыбы и внезапно их глаза округлились. Боже, так вкусно! Слегка прокусите рыбную мякоть, и поток сока польется изнутри рыбы. Рыбная мякоть, она как бомба, несравненно нежная. Немного пожуйте ее, и рыба изменится. Она прохладным потоком заскользит по пищеводу в желудок. Ледяной холод взорвался в желудке, так что Бай Суна сотрясла дрожь. Этот холод не просто охлаждал. Люди почувствовали себя так, как будто летом едят эскимо, получая радость и удовольствие. Следом пошел теплый поток, медленно поднимаясь вверх из желудка. Этот поток покатился волной в конечности Бай Суна. Это мясо содержит много мощной энергии крови. Бай Ян почувствовал, как поток ци и крови поднимается из желудка, и, естественно, не колеблясь, начал смешивать их, преобразовывая в энергию. Бай Сун машинально еще раз протянул палочки для еды, чтобы взять еще один кусочек рыбы. Хотя он был мастером, его тело уже получило большое количество плоти черного дракона. В этот момент и он понял, что больше не может съесть ни кусочка. Бай Сун и Мистик Три еще держали в своих палочках для еды по кусочку рыбы, когда им вдруг стало неуютно. Развернувшись, они увидели пристальный взгляд трехголовой собаки. Глава 230. Хороший знакомый, ненасытная жадно смотрела на людей, пуская слюни. Мистик Три и Бай Сун беспомощно посмотрели друг на друга. Бай Сун среагировал первым, он быстро схватил несколько кусочков рыбы и положил на тарелку трехголовой собаки. Черная дыра засияла, внезапно обнаружив такой крутой вариант развития событий, и больше не смотрела на Бай Суна кровожадным взглядом, а опустила голову и стала есть. Мистик Четыре резко выдохнул сквозь сжатые зубы, и по примеру Бай Суна, поспешил положить трехголовой собаке несколько кусочков рыбы. Нечего съесть тоже опустила голову, чтобы ухватить кусок рыбы, потому что она приняла стратегию, в силу которой ненасытная и черная дыра не станут больше над ней издеваться. Трехголовая собака подняла свою мохнатую лапу и хлопнула Бай Суна и Мистика Три по плечу, как будто поблагодарив за хорошую выполненную работу. Что это за собака? Бай Ян скривился, было забавно видеть, как трехголовая собака совершает действия, присущие человеку. Особенно смешно было, когда она хлопнула Бай Суна по плечам и на его плече остался черный отпечаток собачьей лапы, который казался таким заметным. Бай Сун немного успокоился и, поднатужившись, положил трехголовой собаке сэндвич. У него в памяти было еще свежо воспоминание о действиях трехголовой собаки в семье Линь. После таких эффектов, Бай Сун не мог осмелиться воспринимать это животное, как обычную собаку. Наблюдая момент, когда когти собаки ударили и свалили трех мастеров, достаточно сильных, к слову, Бай Сун, к своему ужасу, обнаружил, что возможно и он сам не смог бы выдержать удар трехголовой собаки. Мистик Три тоже выглядел, как будто у него запор, а как еще можно себя чувствовать, когда приходится сидеть в таком месте, где сосед в любой момент может рассматривать тебя в качестве привлекательной съедобной вещи. Вскоре два человека, которым собака положила лапы на плечи, напрягая силы под ее тяжестью, с двух сторон старались подсунуть ей еду, а трехголовая собака, со своей стороны, не отказывалась от угощения. В соседнем кабинете Чжао Чжэнь улыбнулся своему собеседнику. Напротив него находился мужчина средних лет, который с заискивающей миной время от времени мельком смотрел на грудь своего собеседника и тут же отводил взгляд. «Господин Нань, вы выбрали нашу компанию, и в этом вы, безусловно, правы, только наша компания может предоставить такую большую скидку». Чжао Чжэнь выглядел искренне. Чтобы получить этого большого клиента, они приложили огромные усилия. У них были расходы на еду и выпивку. Сегодня он пригласил клиента в один из самых престижных пятизвездочных отелей, чтобы поесть. Просто хотел воспользоваться преимуществами окончания сделки. Сегодня контракт будет завершен. Ах, дорогой Чжао, ваши люди хороши и умеют ладить с людьми, но такая цена совершенно не соответствует моему бюджету. Если вы сделаете ее чуточку дешевле, то я немедленно подписываю контракт. Нань Мин поднял стакан вина и слегка его покачал. Сидящая рядом подруга, не отрываясь, ела его глазами. «Господин Нань, эта цена уже самая низкая цена, и об этом я долго вам рассказывал, когда мы длительно дискутировали о возможности ее дальнейшего снижения. Сейчас отдельный загородный дом, на самом деле, относится к товару, пользующимся повышенным спросом. Если такая цена для вас высока, то другие клиенты у нас эту виллу с руками оторвут», — сказал Чжао Чжэнь с оттенками нетерпения в голосе, стараясь при этом сохранить невозмутимый вид. К сегодняшнему дню он уже потратил своих 70 или 80 тысяч юаней, да и сегодня эта еда будет стоить несколько десятков тысяч. Но эти расходы не идут ни в какое сравнение с прибылью, которую они получат. Чжао Чжэнь был уверен, что Нань Мин имеет деньги и рано или поздно согласится на вложение такого большого первоначального капитала. Надо сказать, что добродетельный и простой вид Чжао Чжэня не соответствовал его истинному характеру, хотя он держался естественно. Он был прирожденный торговец, умеющий реализовать любой товар и работать с кем-либо. Он уже купил дом в Фучжоу, купил машину и мог считаться победителем в жизни. Нань Мин ничего не говорил, он колебался. Шанс,